Но я обязан узнать тайну Логидзе, — напомнил дядя Сандро, — что он человек тоже подневольный. — Тебе нужна бумага? — спросил старик. — Да, — сказал дядя Сандро. — Хорошо, — согласился старик и, встав с постели, подошел к столу. Он взял кусок бумаги, макнул перо в чернильницу и, что-то написав на бумаге, помахал ею в воздухе, чтобы написанное обсохло, и протянул ее дяде Сандро. — Это все? — спросил дядя Сандро, удивленный краткостью формулы состава знаменитого прохладительного напитка. — Все, — отвечал старик. — Но главное я тебе сказал словами. Если природа наградит человека любовью и талантом, он будет делать воду не хуже меня и танцевать будет не хуже тебя. Дядя Сандро, по его словам, почувствовал, что краснеет под маской. Старик его узнал. — Не обижайся, — попросил его дядя Сандро, — политика. — Я не обижаюсь, — сказал старик. — Я уже привык. Дядя Сандро покинул старика Логидзе и на следующий день вручил Лакобе формулу знаменитого напитка. Лакоба отослал формулу не то в Москву, не то в Тбилиси, дядя Сандро точно этого не знает. Специалисты проверили формулу и через некоторое время сообщили Лакобе, что формула, которую дал старик, ничем не отличается от формулы обычных прохладительных напитков. Лакоба махнул рукой на это дело и больше не стал беспокоить старика. Пока дядя Сандро все это рассказывал, секретарша внесла поднос со стаканами, а Бессоломон Нартович открыл холодильник и вытащил оттуда графин с какой-то ядовито-желтой жидкостью. — Все-таки старик Логидзе тогда задурил тебе голову, Сандро, — сказал Бессоломон Нартович голосом, исполненным уверенности в своей правоте, одновременно разливая свой напиток по стаканам. Он тайну своего напитка унес с собой в могилу, но я добьюсь напитка, который будет не хуже. Попробуйте пока этот. С некоторой неуверенностью мы потянулись к стаканам. Я пригубил ледяную жидкость и стал медленно ее отсасывать. Она была горьковатая и сильно вязала во рту. Другие тоже, как я заметил, осторожно тянули из своих стаканов, и только космонавт с присущей ему решительностью опрокинул стакан в рот и, утерев губы, сказал: «Хвоей отдает». Это он сказал с обезоруживающей точностью. «Совершенно верно», — не растерялся Бессоломон Нартович. «В напиток входит сок фейхоа, и он создает этот оригинальный оттенок». Космонавт взял из вазы грушу и сочно впился в нее, явно стараясь промыть рот после этого фантастического напитка. Остальные тоже взяли по плоду. «Великолепная груша», — сказал космонавт, жуя и шумно втягивая в себя излишки сока. «Дюшес», — довольный заметил Бессоломон Нартович, — «Надюша, распорядись, чтобы поставили мне в багажник ящик груш для нашего космонавта». Надюша, усмехнувшись, пошла к дверям, продолжая насмешничать над нами своими покачивающимися бедрами. Но после напитка Бессоломона Нартовича мы легко перенесли эту насмешку, я во всяком случае. — Вы меня балуете, — сказал космонавт. — Страна любит своих героев, — отвечал Бессоломон Нартович и, снова обращаясь к предмету своей последней страсти, добавил: — опыты с прохладительными напитками продолжаются. Он подошел к холодильнику и открыл дверцу. Мы увидели дюжину бутылок из-под кефира, заполненных опытными образцами напитков почти всех цветов радуги. «Этот пока самый совершенный по вкусу», — сказал Бессоломон Нартович, указывая на графин, из которого мы пили. «Недавно я им угощал министра сельского хозяйства Италии. Он остался доволен, если мне его слова правильно перевели». Я хотел спросить, удалось ли бедному министру сельского хозяйства Италии, по крайней мере, закусить фруктами, но не решился. Мы вышли из кабинета.